12 июля 2014 года. Ватикан. Площадь Святого Петра. «Стефанетти, черт бы тебя побрал! Ты где шляешься?» Крепкая рука буквально выдернула паломника из толпы, и он оказался лицом к лицу с куратором Ванетти. Куратор — такая новая должность. Сейчас вообще в этих должностях сам черт ногу сломит. В общем, людей из разведки перебросили в армию и полицию для оздоровления обстановки. «Прошу прощения». «А мне твое прощение знаешь где? Короче, вставай на первый пост, там нет никого. На, держи». Куратор достал из кармана небольшую булавку с белой головкой, быстро приколол ее. Опознавательный знак свой, чужой. «Сегодня стоишь нормально? Взыскания не будет. Если же нет, я все понял. Надеюсь». Стефанетти. Такой была новая фамилия паломника. Настороженно пошевелился, увидев вдалеке, как на балконе, с которого папа должен был обратиться с мессой к собравшимся на площади людям, спешно устанавливали бело-желтый полог. Погода портилась, скорее бы. Рядом с ним стоял Гриччини, простоватый ломбардиец, который ему был должен. Паломник уже несколько месяцев, работающий в Риме, вполне официально, один раз выручил его в серьезной ситуации с травкой. Гриччини, добрый малый, у которого мозгов было не больше, чем у овец, которых пас ему отец, помнил это. «Подмени, а то иду, ладно?» Гриччини, не оборачиваясь, кивнул головой. Паломник шагнул в сторону, и толпа растворила его в себе. «Мануэле, чертов сукин сын! Остается надеяться, что ты в самом деле был прав». Лето 2009 года. Капо Камино, Италия. Капо Камино — маленький городок на берегу озера Комо в северной Италии. Место, где несколько соток земли могут стоить, как квартира в Риме. Место, схожее с Ниццей, Монако, Баден-Баденом, Сочи. Дорогие виллы, утопающие в зелени, спускающиеся к воде мраморные лестницы в стиле позднего Рима, стоящие у участок причалов катера. Обычно популярны здесь марки «Рива». Эти катера единственны в таком ценовом классе, которые до сих пор делаются не из современных материалов, а из дорогого дерева, как венецианские гондолы. Каждый катер делается вручную и представляет собой произведение искусства. Здесь не было дайвинг-центров, поэтому все оборудование паломник купил в Риме, потратив на это изрядную часть оставшихся у него денег. Но это того стоило. Он нанял небольшой фургончик «Фиат» и обосновался на одной из стоянок. На него никто не обращал внимания, а стоянка была у самой воды. Капитана Мануэля Контареллу он нашел почти сразу, а тот особо и не думал скрываться. Он отдыхал на одной из этих дорогих вилл с мраморной лестницей, спускающейся к воде и покачивающимся у причала катером. Вместе с ним была женщина, очень красивая, темноволосая, моложе 30. Она вела себя тут как хозяйка и не стеснялась расхаживать голой. Предстояло решить, как действовать дальше. Пробраться на виллу — самый простой вариант, тем более, что у него есть снаряжение и специальная подготовка. Но паломник отмел эту мысль. Кто знает, сколько там охраны, какие средства сигнализации установлены. Да просто слуги могут помешать. Могут там быть и собаки. Не исключено, что придется устроить бойню, а паломник этого не хотел. Он был мстителем, но не убийцей. Катер. Это только так кажется, что просто. Во-первых, у него не было ни подводного буксировщика, ни нормальной лоции. Он никак не мог угнаться за катером, к тому же мог налететь на что-нибудь или просто попасться кому-то на глаза. даже если он скрыто подплывет к катеру. Взобраться на него незамеченным будет практически невозможно. У них был специальный прием на такой случай. Двое боевых пловцов начинали синхронно подниматься на борт с двух сторон маломерного судна так, чтобы оно не кренилось и не раскачивалось при подъеме. Но напарника у него сейчас не было. А капитан Мануэле Кантарелло отнюдь не из тех, кто будет ртом ворон ловить. Он сразу сообразит, что значат эти покачивания, и встретит незваного гостя пули в лицо. Осталось только одно. В одну из ночей паломник всплыл прямо рядом с судном. В его понимании на такой яхте, пусть она и не предназначена для длительных морских переходов, все-таки должно было быть место для того, чтобы спрятаться. Какая-то кладовка, место для акваланга или удилищ, сундук, шкаф на кухне, кладовка, даже бак с водой. На крайний случай можно было, наверное, спрятаться в моторном отсеке. Пусть даже будет риск свариться или задохнуться от угарного газа. Это была русская рулетка, только шансы 50 на 50. Он прислушался. Тихо, никого. На яхте она была больше по размерам, чем обычный для кома разъездной катер. Он осторожно снял с себя акваланг и упаковал его. Заранее припасенной чистой тряпкой протер все те места, на которые он наступал. Даже высохшая озерная вода на лакированном борту катера привлечет внимание опытного человека едва заметными разводами. Упакованный акваланг он бросил в воду рядом с пирсом, привязав к нему груз. Больше он ему не понадобится. И спрятался в одной из кладовок, надеясь, что его не обнаружат по едва изменившемуся из-за постороннего веса поведению катера на воде. И что он не умрет тут от жажды и голода, пока кому-то не придет в голову выйти на этом катере в плавание. И что его не обнаружит здесь слуга, пришедший, чтобы прибраться. Тогда на планах можно будет ставить крест. Но все получилось как нельзя лучше. О том, что ему идет козырный туз на руки, он узнал, услышав шаги на пирсе. Пирс был старого образца, деревянный, и дерево чуть поскрипывало. Трое, одна из них женщина, легко шагает. Затем раздался смех, и яхта чуть пошатнулась, принимая пассажиров. Сколько их? Двое? Трое? Паломник так и не решил, что делать с женщиной. Даже маска на лице не всегда спасает. Фигура, тембр голоса, все такое. Но знал он и то, что если он позволит себе убийство хотя бы одного невинного, из мстителя он превратится в убийцу, самого обыкновенного, банального убийцу. Душегуба. Мало кто задумывается, что у этого слова двойной смысл, ибо убийца губит свою душу точно так же, как и души тех, кого он убивает. Паломника не учили убивать. Его учили выживать и сражаться за свою страну. Он никогда и никого не убивал, не имея приказа на это, или если защищал свою жизнь. Когда какой-нибудь ублюдок хлещет по тебе из автомата с 20 метров, тут не до библейского «не убий». Он, в сущности, был больше оружием, чем человеком. Совершенным, самонаводящимся оружием, умеющим скрываться, выжидать, обманывать, доносить удар в самый невыгодный для врага момент, менять цель на более важную, если таковая вдруг появится. И когда ему отдавали приказ, убийцами становились отдавшие приказ, а не он сам. Потом он принял на себя месть и стал таким образом мстителем. Благородство цели, мщение, восстановление справедливости перевесило на весах судьбы необходимость пролить кровь. Тем более, что каждый, кого он намеревался убить, 10 раз заслужил смерть. Но женщина, оказавшаяся не в том месте и не в то время, ничем не заслужила своей участи. И если он нажмет на курок, то сделает последний шаг на пути в преисподнюю. Но и оставить ее просто так было рискованно, очень рискованно. легкие шаги. Женщина спускалась вниз по небольшой лестнице, спускалась уверенно, потому что это была ее яхта. Она проделывала эти движения, должно быть, тысячи раз. «Вина захвати». «Да, это молодой Кантарелло, сукин сын». «Не заработал». Переливистый, звенящий смех. «А если вино в кладовке?» «Нет, не в кладовке. Ну, точно не в кладовке. Видимо, яхта довольно велика для озера. Это скорее морское судно, хотя бы для каботажных плаваний». «Шаг. Еще один шаг». Он видел все это, как если бы мог смотреть сквозь дверь. Вот она подходит к каюте. Тут две каюты, а не одна. Весьма необычно для таких судов. Вот открывает дверь. На ногах у нее тапочки, чтобы не портить лак палубы и уверенно стоять на ногах. Шпильки тут не пойдут. Нужно что-то с мягкой, плотно прилегающей подошвой. «Ты всегда был счастливчиком, сукин-то сын!» «Эй, ну где там вино?» Рука потянула вниз край шерстяной шапочки, превращая ее в маску. Пистолет с глушителем наготове. Он давно списан и до поры до времени был припрятан в надежном месте. Двигатель уже работал, они отошли от причала. Насколько он знал Кантареллу, тот бы и не стал неспешно плюхать полчаса, только чтобы полюбоваться красотами озера. В конце концов, у него и так есть чем полюбоваться. Движение. Осторожно. Он взял с собой графитовую смазку для петель, но ночью так и не смог ей воспользоваться. «Мерло подойдет?» Крик был столь неожиданным, что он замер, как подстреленный. «Да ну его нахрен! Пусть банкир пьет эту дрянь!» «Банкир?» «Хорошо в этом во всем одно. Кантарелло ждет шагов, ждет того, что ему принесут вина из каюты, и на его шаги он не обратит внимания. Понимая, что у него всего несколько секунд, и дверь может быстро открыться, половник сделал несколько шагов, легко, как танцор, поднялся по лестнице, держа наготове пистолет. «Эй!» Кантарелло, конечно, он стоял у старомодного штурвала, обернулся, руки на штурвал. Половник сделал два шага в сторону и уцепился за элемент оснастки. «Глупости не делай. Даже если ты прыгнешь, я все равно успею выстрелить». «Ты кто? Ах, ну да!» «Не дергайся!» «Мани, я...» Женщина даже не вскрикнула. Уже тогда паломнику следовало бы заподозрить неладное. «Иди в каюту», — сухо сказал Кантарелло. «Это наши дела, мужские дела». «Ну, я...» «Иди», — сказал. Женщина повиновалась. «Что дальше? Пристрелишь меня?» Паломник указал стволом пистолета. «Вперед! Встань у паруса, я встану за штурвал. Оружие есть?» «Нет». Паломник поверил. На прогулку на яхте с чужой женой пистолет не берут. «Давай, вперед! Не больше шага за раз. Пошел!» Медленно, точно в какой-то новой разновидности бального танца, копируя шаги друг друга, они переместились. Паломник за штурвал, Кантарелло к парусу. «Ну, и что дальше? Зачем ты убил Галиана?» «Я его не убивал. Его убил чей-то вертолет». «И ты решил, что это наш?» «Я убил Ташида. Перед смертью он все рассказал, всю правду». Кантарелло презрительно рассмеялся. «Правду? Да перестань! Этот мелкий негодяй рассказал тебе только то, что сам считал правдой, не больше!» «Давай послушаем твою правду». «Брось!» Паломник медленно обернулся. «Вот так оно и бывает. Женщина в черном купальнике, появившаяся из каюты и неслышно поднявшаяся по лестнице, держала его под прицелом тяжелой армейской беретты. Паломника поразили ее глаза, словно голыши на отмели, покрытые осенним литком. Паломник выпустил пистолет, и он стукнулся о палубу. «На колени!» Паломник медленно выполнил приказанное. «Микела, погоди, не стреляй!» — сказал капитан. Он осторожно, так, чтобы не дать паломнику ни единого шанса, поднялся на ноги. Подошел другим бортом к своей женщине, забрала пистолет, полуобняв ее, поцеловал ее, не отрывая глаз от паломника. «Иди в каюту и жди меня». Женщина высвободилась. «Разберись побыстрее». «Несомненно, душа моя, несомненно». Когда женщина скрылась в каюте, капитан медленно опустился в позу индийского йога, не отрывая взгляда от паломника. «Ты напрасно сюда пришел, друг мой», — сказал Кантарелло. «Я напрасно остался в живых. Начнем с этого». «И это тоже. Ты хочешь знать правду про все про это?» «Я уже ее знаю. Ди Фаусти тоже раскололся». «А, этот. Я читал. Мерзавец чертов». Кандерелла кивнул, словно отвечая каким-то невысказанным словам. «Да, Ташид был прав. Я и в самом деле продался, друг мой. Продался задорого. А ты приходишь сюда и мешаешь мне. Что я должен с тобой сделать?» «Пристрелить». «Ты прав, пристрелить». Внезапно Кантарелло бросил пистолет вперед. Паломник машинально схватил его по тяжести и понял полный. «Ну что же, если ты думаешь, что знаешь правду, и уже вынес свой приговор, стреляй. Давай, стреляй, дружище, стреляй!» Паломник, помедлив, положил пистолет перед собой. «Есть что-то, чего я не знаю?» Кантарелло с усмешкой показал на дверь, ведущую вниз в каюты. «Ты не знаешь ничего, дружище. Вот она знает. Если хорошо попросишь, расскажет, что знает. И я кое-что могу рассказать, но не все. Правды не знает никто, дружище. Рассказывай», — сказал паломник. Кабинет диктатора, находящийся в одном из зданий в самом роскошном районе Рима, был, на удивление, скромно и непритязательно обставленным. Стол, приставленный к нему стол для совещаний, стулья, ни рыбок, ни телевизора, ни даже нового стандарта SPQR, Сенат и Квириты Рима, новый девиз Возрожденной Республики. Паломник сделал шаг вперед. «Офицер Александр Орлов по вашему приказанию прибыл». Давило. Это давило бы, даже если бы он был в адмиральском кабинете. На базе в Таранто, в адмиральском кабинете, он был всего несколько раз во время награждений, а тут глава государства. Диктатор, не поднимаясь, показал ему на стул. «Садитесь». Молодой контр-адмирал Мануэль Кантарелло без спроса присел напротив. Он был по полной форме, со знаками различия и наградами, в то время как для паломника с трудом подобрали морскую форму без знаков различия. В Италии очень популярна адмиральская форма, ее носят все, кому не лень. Если у тебя есть яхта длиной более 20 метров, сам Бог велел, и паломник в такой форме, спешно подогнанный бывшим королевским портным, чувствовал себя полным идиотом. — «А вас позаботились?» — задал вопрос диктатор. — «Да, сеньор», — с заминкой ответил паломник. — «Как величать короля, понятно. Ваше Величество, как обращаться к офицерам, понятно. А тут?» — «Вы длительное время отсутствовали на службе». — «Да, сеньор», — поправил паломник, — «в Африке». — «Вы были тяжело ранены, выполняя задание правительства, и брошены на чужой территории без помощи». — «Предыдущего правительства», — уточнил молодой Кантарелло. Отец проигнорировал замечание. — «Так точно». — «Вам пытались помочь?» — «Скорее помешать». Старшина Орлов уверен, что операция была нарочно провалена, а его самого сдали германской стороне, — уточнил молодой Кантарелло. Тем не менее, старшина Орлов сделал все, что мог, причем в условиях активного противодействия. — «С германской стороной?» — уточнил диктатор. — «Да, сеньор». — «Расскажите, как все произошло». — «Но это долгая история. Позвольте мне самому распорядиться своим временем». И итальянец русского происхождения, старшина Александр Орлов, он же паломник, погрузился в рассказ, разматывая с клубка причудливую нить событий, бравших свое начало несколько лет назад, в небольшом городке Дола-Ода на сомалийско-абиссинской границе.